Глава 14. Я бежал, уворачиваясь от растений, которые очень густо росли в этом разломе, и совершенно не заботился о собственной безопасности, потому что Дима продолжал истошно вопить. Причем его голос не приближался и не отдалялся. Я не знал, он просто убегает от монстра или его уже схватили и теперь волокут туда, где потом съедят. Следом за мной бежал Ефим Прохорович, а впереди мелькала массивная фигура Владимира Борисовича. Мы спешили на выручку, поэтому не сразу заметили, как нам наперерез рвануло что-то большое. Помог фантом, который все время находился рядом и показывал то, что я не мог видеть. Монстр, похожий на гигантского муравья, вынырнул перед нами, поднялся на задние лапы и издал пронзительный визг. За секунду до того, как он появился перед нами, я сформировал щит и выставил перед собой, защищая также Ефима Прохоровича, который бежал следом и буквально наступал мне на пятки. Преподаватель чуть не сшиб меня с ног, но когда задрал голову и увидел, что над нами возвышается монстр, тут же сформировал кинжал и бросил в его открытую пасть, из которой вслед за визгом вырвалась зеленая ядовитая струя. «Как он здесь оказался? Где прятался такой гигант?» — прокричал он и зло выругался, увидев, как чудовище перехватило жвалами кинжал и отбросило в сторону. «Сам не знаю!» — прокричал я, и в ту же секунду на щит обрушилась ядовитая струя. Между тем голос Димы слабел и скоро совсем пропал. Фантом показал, что Владимир Борисович и остальные охотники видели монстра, который появился перед нами, но предпочли помочь Диме. Я был с этим согласен. Отправив фантома вслед за ними, я сформировал арбалет и друг за другом выпустил 5 болтов. Они пролетели сквозь монстра, отчего он недовольно взвизгнул, но ощутимого урона болты не нанесли. В это время монстр опустился на все 6 лап и бросился на нас, щелкая жвалами. «Костя, приготовься!» — прокричал Ефим Прохорович. А я и так был готов, поэтому крепко сжал меч и ринулся ему навстречу. Когда до жвал оставалось не больше 5 метров, муравей-переросток просто пропал. Я остановился и недоуменно огляделся. Но в это время по мне что-то ударило — и отбросила на несколько метров. Я отлетел и ударился спиной о толстый стебель. На меня посыпалась желтая пыльца. Тут до меня дошло. Монстр не пропал, а просто стал невидимым. Уж не знаю, как ему это удалось, но вспомнился Горин и его магия незримого тела. Терпеть не могу невидимок. Между тем Ефим Прохорович отступал, без устали размахивая мечом. Он тоже понял, что монстр не пропал, а все еще здесь, и стал еще опаснее. Бороться с невидимкой было трудно, ведь никогда не знаешь, откуда ждать удара. Поэтому я начал судорожно перебирать, что из находящегося в пространственном кармане может помочь окрасить врага. Пока я поднимался, то нечаянно задел растение, с которого на меня снова посыпалась пыльца. Я задрал голову и увидел соцветие с белыми цветами. Недолго думая, ударом меча срубил цветок и побежал с ним к Ефиму Прохоровичу, который отступал все дальше под натиском невидимого чудища. Передо мной ничего не было, даже следов, но трава и растения раздвигались, пропуская гигантскую тушу. Я принялся бить цветком и посыпать все вокруг желтой пыльцой. Через пару секунд монстр был как на ладони. «Молодец, Костя!» — прокричал Ефим Прохорович и, приободрившись, ринулся в атаку. Я с разбега наступил сначала на лапу существа, которая состояла из зазубрин, поэтому не оставляла четкого следа, а будто просто кто-то причесал землю. Затем поднялся на спину и вонзил меч в панцирь. Муравей заметался, пытаясь сбросить меня на землю, но я крепко держался за меч, который прочно засел в его спине. Ефима Прохоровича он отбросил, резко развернувшись и ударив брюхом. Я же присел и, держась одной рукой, второй отправлял ему в голову огненные шары. Монстр понял, что с нами не справится, и помчался вглубь разлома. В это время я сформировал на руке огненные браслеты. Браслеты распределились по телу муравья и резко сжались, разрывая его на куски. Это произошло так быстро, что я не успел среагировать и вылетел с его спины. Сгруппировавшись, упал не на лицо, пропахав при этом землю, а кувыркнулся и встал на ноги. С облегчением выдохнув, я обратил внимание на то, что упорно показывал мне фантом, но в пылу сражения мне было не до него. Охотники стояли возле раненого Димы и охраняли, в то время как Владимир Борисович оказывал ему помощь. У парня были растерзаны обе ноги выше колена. Скорее всего, точно такой же муравей схватил его жвалами. Я велел фантому найти монстра, но он снова показал лишь растительность. Оглядевшись, я увидел, что растений с соцветиями здесь довольно много. Когда мы добрались до остальных членов гильдии, то рассказали про монстра и про цветы, которые можно использовать как проявитель невидимки. Все срубили себе по цветку, а мы с Ефимом Прохоровичем подхватили парня и в окружении остальных охотников двинулись в сторону выхода. «Оставьте меня здесь, я сам смогу добраться до выхода», — пытался протестовать он, но Владимир Борисович был непреклонен. «А вдруг он ядовит? Нет, тебе срочно нужно в лечебницу». Мы благополучно добрались до ослепительно-белого выхода и вынесли его на землю. Неподалеку стояла машина, которую мы наняли. Водитель прохаживался неподалеку. «Что случилось?» — забеспокоился он и бросился нам навстречу. «Монстр ранил! Отвезите его в ближайшую лечебницу и возвращайтесь за нами!» — велел Ефим Прохорович. Мы положили Диму на заднее сиденье и попросили позвонить после осмотра врачей. Потеря охотника в самом начале зачистки была зловещим предзнаменованием. Когда мы вернулись, то принялись обдумывать дальнейшие шаги. Мы не могли уйти из этого разлома, зная, что в нем таится такое зло. Если невидимый монстр вырвется на землю, то погибнут многие, прежде чем его удастся найти и убить. К тому же здесь он заперт в ограниченном пространстве, а в империи много лесов, и большая часть обширной территории еще не освоена людьми, поэтому на его поиски может уйти не один год. Нужно прикончить его здесь и сейчас. Мы решили, что начнем его поиски оттуда, где охотникам удалось отбить Диму, а затем дойти до самого конца разлома, где, скорее всего, он и прячется. Все-таки Владимиру Борисовичу удалось его ранить. Вооружившись цветами и мечами, мы двинулись на поиски муравья-переростка. Если раньше мы не замечали его следов, то теперь, когда мы знали, что он оставляет после себя причесанную землю, то быстро пошли по следу и уже через 20 минут увидели их логово. На первый взгляд казалось, что это просто овраг. Но спустившись, увидели проход, закрытый со всех сторон нависающими растениями. Владимир Борисович решительно направился к проходу, но я остановил его. «Подождите, я проверю». «Как?» — удивился он. Но я не ответил и отправил фантома. Тот показал бесчисленные туннели, закутки и комнаты. Прошло больше 10 минут, когда он, наконец, добрался до самого низа этого муравейника и показал целых 7 монстров. У одного из них на боку зияла дыра. «Туда нельзя заходить. Мало места для маневра, а их 7, — ответил я. «И откуда ты это знаешь?» — всплеснул руками Федор. «Неважно. Знаю и все». Если остальные охотники с сомнением отнеслись к моим словам, то Владимир Борисович и Ефим Прохорович посерьезнели и задумались. «Как же нам их достать? У меня с собой нет никакого подходящего оружия», — проговорил лидер гильдии. «У меня есть идея, но предупреждаю сразу, никаких вопросов. Просто примите как данность», — строго произнес я и достал из пространственного кольца артефакт. Все с интересом уставились на стеклянное яйцо, которое я приближал к своей груди. Через несколько минут друг за другом появились 22 мои копии и окружили охотников. Федор присвистнул и дотронулся до одного из них. «Слышал о таком, но сам никогда не видел. Даже не скажешь, что ты всего лишь студент?» Я мысленно дал приказ воинам спуститься и убить монстров. Друг за другом они исчезли в темном проходе. С помощью фантома я видел все, что творилось в муравейнике, и докладывал остальным. Охотники не понимали, как я это делаю, но больше не задавали вопросов. Копии спустились и, добравшись до монстров, просто разрубили их на куски. Те ожесточенно нападали, но ничего не могли поделать. Их сильные жвалы пытались оторвать воинам руки и ноги, но те по прочности не уступали моей броне, поэтому у муравьев не было никаких шансов на спасение. Когда все закончилось, я велел вытащить у монстров сплоты и принести мне. Вскоре воины ровным строем вышли из муравейника. Я забрал у них сплоты, а самих воинов убрал, будто их и не было. — Ого! Этот разлом высшего уровня! — сказал Федор, забрал у меня один из сгустков энергии и взвесил в руке. — Хотя нет, высочайшего уровня! Все согласились, что даже в разломе высшего уровня редко можно найти такие крупные и тяжелые сплоты. Также мы забрали сплот из того монстра, которого убил я, и двинулись к выходу. Мы решили, что не будем продавать добычу местным скупщикам, так как те сильно занижали цену, чтобы потом перепродать в Москве. Поэтому возле выхода я сложил все сплоты в контейнер Владимира Борисовича. На земле нас уже ждал водитель, в нетерпении прохаживаясь возле машины. Он уже успел отвезти раненого Диму и боялся, что с нами что-то случилось. Как оказалось, именно он привез сюда погибшую гильдию. Мы разместились в дешевой гостинице Новосибирска со столовой на первом этаже. После того, как водитель привез нас к гостинице, Владимир Борисович договорился с ним на следующую поездку завтра в 6 утра. «Куда на этот раз?» — спросил Федор, когда мы направились к столовой. «Здесь, неподалеку, возле небольшого села. Разлом появился еще в первой волне, но до него так никто и не добрался. Дежурят возле него по очереди участковый и местный охотник. Говорят, никто не выходил». «Охотник? На монстров?» — заинтересовался я. Я думал о том, что можно было бы привлечь его, пока Дима восстанавливается. «Нет, обычный охотник за пушниной. К разломам никакого отношения не имеет, но стреляет хорошо», — ответил лидер и распахнул дверь столовой. «Откуда вы знаете?» — спросил Ефим Прохорович. «Я подготовился перед поездкой и собрал всю имеющуюся информацию о каждом разломе, который нам придется посетить». Мы взяли по подносу и подошли к раздаточному столу. Еда была самая простая, но никто из нас не возмущался и не требовал чего-то другого. Я взял солянку, картофельное пюре с биточками, салат из свеклы со сметаной и компот из изюма. Сдвинув два стола, мы расселись по кругу и принялись есть, не спеша обсуждая сегодняшний день. «Редко встретишь в разломах существ, владеющих магией. По большей части, это просто зубатые тупые твари, которые вечно хотят есть. А тут мало того, что оказались умными, так еще и магией владеют», — проговорил охотник, которого звали Кирилл. Он был малоразговорчив, поэтому я в первый раз услышал его голос. «А это все взаимосвязано. Чем выше интеллект, тем больше способностей. Тупым тварям магия ни к чему, в отличие от разумных существ», — ответил Владимир Борисович. «Пару лет назад я был в разломе, в котором до сих пор проводятся испытания. Охотники там обнаружили деревню. глиняные домики, украшенные зубами монстров. Также неподалеку на земле лежали куклы, сделанные из костей. Я чуть не поперхнулся, услышав об этом. Откашлившись, я сипло спросил: «А не было ли по периметру домиков небольших круглых окон?» «Были. Мы еще подумали, что это очень удобно. Весь дом хорошо освещен, где бы ни находилось солнце. А ты откуда знаешь?» — уточнил Владимир Борисович, отодвинул пустую тарелку из-под плова и потянулся за пирожком с капустой. Вместо ответа я продолжительно выдохнул и потер переносицу. «Это деревня живородов». «Что еще за живороды?» Ефим Прохорович откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. Пришлось рассказать им о том, что случилось с топором, а также все, что я знаю о живороде. Правда, не стал упоминать, что встречался с ними еще в прошлой жизни. «Да, хорошо, что деревня пуста. Вообще-то весь разлом был пуст. Ни охотники, ни исследователи не нашли ни одно живое существо». «Надеюсь, мы с ними не столкнемся. Меня от рассказа Кости дрожь берет». Федя поежился и обнял себя. Остаток ужина мы провели в раздумьях. Я не хотел их пугать, поэтому не стал рассказывать о предводителе теневых живородов, который ушел от меня. Я убил всех из их мерзкого племени, но когда добрался до каменного замка предводителя и жреца, тот оказался пуст. Вернувшись на свою землю, я снарядил корабли и отправил на его поиски. Но все они через пару лет вернулись, но так никто и не вышел на след главного живорода. Звездочеты, которых я держал при дворе, неоднократно говорили, что я с ним еще встречусь, но этого не произошло. При мысли о том, что это может произойти здесь и сейчас, у меня невольно участилось сердцебиение. Я не был уверен, что в этом теле и с нынешними силами справлюсь с ним, ведь даже с рядовым живородом пришлось повозиться. После ужина мы разошлись по комнатам. Я лег в кровать, включил телефон и позвонил Марии Ильинишне. Она обрадовалась моему звонку. «Даша не спускает зверька с рук. Они даже спят вместе. Сегодня просила разрешения взять его с собой в школу. Но Афанасий Петрович запретил, а также напомнил, что не следует Афанике никому рассказывать, иначе придется вернуть в разлом к мерзким тварям, которые его съедят». «Суров дед», — улыбнулся я. «По-моему, он все правильно сказал. Даша очень добрая и хорошая девочка, но язык без костей. Пусть хотя бы из боязни потерять зверька не будет хвастаться в школе». «Ты права. Как у тебя дела?» «Все хорошо, только по тебе скучаю», — прошептала она. «И я. Но даже не знаю, когда вернусь. Видел список разломов у Владимира Борисовича, которые нам предстоит посетить. Так там их более 20. В этом районе особо много разломов появилось. В этом районе особо много разломов появилось». Я услышал, как девушка тяжело вздохнула. «Главное, береги себя. Помни, что мы тебя очень любим и ждем». Я улыбнулся. Она в первый раз призналась в любви. «И я вас люблю». На следующее утро мы не смогли позавтракать, потому что столовая открывалась только в обед. Перекусив тем, что у нас было с собой в пространственных карманах, мы засобирались к следующему разлому. На пути я позвонил деду и дал контакты человека, который владеет ткацкой фабрикой, и попросил узнать, готов ли тот продать ее нам обратно и сколько за нее хочет. Дед заверил, что все узнает, и если надо, то даже встретится с ним. Попрощавшись с дедом, я позвонил старости нашей деревни, Антону Павловичу, и велел узнать, какие планы у владельца на землю, которую у нас когда-то выкупил Горин. «Так она уже продается», — ответил он. «Да? Откуда вы знаете?» «Колонку в газете просматриваю, вторую неделю уже стоит. Наверняка брать никто не хочет». «А сколько стоит?» — воодушевился я. «Не знаю, но могу уточнить». «Хорошо, Как узнаете, позвоните мне», — велел я и отключился. Дед продал ее за бесценок. Интересно, сколько запросит новый владелец? На этот раз, как и говорил Владимир Борисович, мы подъехали к разлому, который располагался у небольшого поселка. Дорога до разлома не была расчищена, поэтому водитель остановился в центре поселка, и мы двинулись пешком в сторону светящегося входа, который был виден издалека. Перед нами из калитки вышла пожилая женщина с пустыми ведрами и намеревалась перейти дорогу, направляясь к колодцу. «А ну, стоять!» — рявкнул Федор. Женщина испуганно охнула, прижала руку к груди и повернулась к нам. «Куда перебегаешь дорогу с пустыми ведрами? Примет не знаешь?» — пожурил пальцами Федор, но тут же улыбнулся и подмигнул. «Может, вам помощь нужна? Хотите, я вам воду принесу?» «Ах ты ж окаянный, чего пугать-то?» — напустилась она на него, но потом окинула нас внимательным взглядом и спросила. «Вы охотники, что ли?» «Охотники», — кивнул Владимир Борисович и строго посмотрел на Федора. Тот улыбнулся и пожал плечами. «Как же хорошо, что вы приехали!» — всплеснула она руками. «Мой зять уж которую неделю этот трехклятый разлом караулит. Все себе отморозил, пока наши мужики ему сторожку с печкой наскоро не сколотили. Уж вы там почистите все хорошенько, а я пока обед сготовлю. Как выйдете, сразу ко мне. Запомните, мой дом с зеленой калиткой». «Спасибо, бабушка, обязательно заглянем», — заверил Кирилл. Остальные согласно закивали. Не хотелось обижать пожилую женщину. «Вот и молодцы! А теперь идите, идите, я подожду. Нехорошо перед такой опасной работой с пустым ведром встречаться», — проговорила она, зашла в калитку и поплелась к дому. Мы рассмеялись и ускорились. Конечно, у охотников тоже были свои суеверия, ритуалы и традиции. Но Федор пошутил насчет пустых ведер. Одной из лучших традиций было надеть броню до перемещения в разлом или наточить оружие накануне охоты, и только специальным точилом. Вот тогда была большая вероятность, что зачистка пройдет хорошо, и никто не погибнет. Но все предвидеть было невозможно. Когда мы подошли к сторожке, нам навстречу вышел взрослый мужчина с охотничьим ружьем на плече. «А здорово! Заждались вас уже!» — сказал он и поздоровался с каждым за руку. «Как обстановка? Показывался кто-нибудь?» — уточнил Владимир Борисович. «Не-а, тишина! Но кое-что приметил!» — понизив голос, проговорил он. Мы напряглись и прислушались. Охотник меж тем выдержал паузу и продолжил. «Птицы стороной облетают. Бывает, лисица или заяц неподалеку покажется, так сразу наутек. Лось вышел пару дней назад, учуял, загудел и ломанулся обратно в лес». «Сеть чуют, ток через него бежит», — пояснил Федор. «Что-то от электростанции не бегут. Зайцы-сволочи уже весь забор обгрызли», — возразил охотник. «Ласточки каждый год под крышей гнезда вьют. Нет, они плохое от разлома чуют». «Сейчас проверим», — проговорил Владимир Борисович и первым двинулся по узкой тропинке, проложенной от сторожки до входа в разлом. Мы пошли за ним и друг за другом зашли в другой мир. На первый взгляд он ничем не отличался от разломов, в которых я уже был неоднократно. Низкое серое небо, каменистая местность, тошнотворная вонь разлагающихся тел и подступающие к нам со всех сторон кровожадные твари, для которых мы только добыча. «Понеслась! Умрите, твари!» — крикнул Кирилл и ударил мечом монстра, подбирающегося к нему слева. Я сформировал арбалет, но не успел выстрелить. Земля под ногами задрожала, и монстры с визгом бросились в рассыпную, позабыв о нас. «Похоже, ты разбудил лихо», — обреченно выдохнул Федор и повернулся к Кириллу, который уже пожалел, что подал голос.